Слово немецкого языка «домоподобно», как «хаус» — гласный, закрытый стенами согласных. «Ганс», «фриц», «вольфганг», «траум», «ферстанд». Слово составлено из закрытых слогов. Напротив, слово итальянского языка в теплом и сухом космосе юга из открытых слогов «примавера», «лупо», «верди», «маркато», «легато». Открытости, жизни и нравов, и жилищ, колоннады, портики, все на свету и на виду соответствуют и открытые слоги слов. В северном же климате люди скрытны, закрывают двери в свою внутреннюю жизнь, где сосредоточиваются, как у своего очага. Они более формальны в отношениях, сдерживают эмоции, прячут их, как душу, за стенами тела, подобно тому, как они оберегают гласный, окутывая его согласными, душу прячут, а вот конструкцию выпячивают. Потому что ургия, ее тут бхакты, адепты и фавориты. Как ощутимо узлы конструкции в готическом соборе. Стрельчатость, сцепление и замки сводов, как мышцы работающие. И как все это упрятано в романской архитектуре, каким-то чудом все связано и держится. Ургия тут как бы слегка постыдно, как художнику и поэту, Горацию стыдно признаваться, сколько потов с него сошло, и свеч, и сало пошло на труд. А всмотритесь в простой бюргерский дом Германии. Как там плетение косых балок прямо на фасаде выпечено, покрашено особо. И так красиво проступает остов сооружения. Да и в музыке тоже разность. В опере, которая жанр итальянской по преимуществу, оркестр упрятывается, спускается в оркестровую яму, как некий постыд, и лишь певцы красуются на сцене, как герои музыки. А германский ургийный гений посадил оркестр на сцену, и мы смотрим, как работают инструменталисты в исполнении симфонии, концерта. Вагнер высмеивал роль оркестра в итальянских операх, который подобен большой гитаре. То ли дело у них, где сам космос звучит лесом. А в Италии космос, голого камня, не звучит сам по себе. И лишь человеки голосисты. Однако дом как модель я тоже упростил, как и сюжет гония ургия в начале. В германстве не просто дом хаус, но оппозиция дом пространства хаус раум работает. Как у Фихте философии бытие поделено на я и не я, субъект-объект, и это резко. Вся душевность сосредоточена в я, в хаус и иннере, а то, что вне, снаружи остается голым, чистым, абстрактным, безжизненным. И вот почему. Сказали немцу, что вон за пределами твоего дома и расы все прочее не я, не люди, не имеют души. И как закрылись двери субъективности у немца, человека и солдата, и не слышит стонов убиваемых механически, как бьет неорганическую природу. В ней тоже не предполагается субъективности, так что не к чему и сочувствие. Сюжет «Хаус-Раум» расслышим даже в германском слове для «почему». «Варум» — это «вас-ум», то есть «что вокруг». Мир поделен на «хаус», «что» и «раум» — округи. Кстати, «варум» — «почему». Главный вопрос в германстве. В нем устремленность разума к познанию причин вещей, а видит их тут в прошлом, в происхождении. Ум немецких ученых, как под влиянием магнитного склонения, норовит зарыться в историю вопроса, в происхождение явления, которое приступает исследовать. Поправить мне следует также и то, что сказано ранее о соотношении вертикальной и горизонтальной ориентации в германстве. Геополитическое положение Германии — центр Европы и северо-запад континента Евразии. Ее призвание — быть мостом между Западной Европой и Восточной Европой, где Россия, Польша, Балканы, которые уже в сфере австрийского варианта германства, и Дранг нах Остен — стремление на восток, постоянно действующий фактор и тенденция в бытии Германии. Пруссия — почти Россия. И по равнинности ландшафта тоже. Естественно, шло перетекание и взаимопроникновение, и мирное, кормящая опытом и культурой, как немецкое проникновение в Россию с Петра, но и милитарная. Германия тоже. Перетекание Европы в Азию, как и Россия, которая еще более эту функцию исполняет. Связь и мост между Европой и Азией в индогерманстве, арийстве. У немцев эрос к Индии, Персии, Ирану, откуда арий. У Гёте западно-восточный диван, а Ницше подхватывает образ Заратустры. Это евразийское призвание делает Германию и Россию близкими и понятными друг другу и в культуре, и в типе психики, внутренне сосредоточенные, рефлектирующие. Недаром русские интеллектуалы, любомудры XIX века, испытывали наибольшее влияние именно германской философии: Шеллинг, Гегель и литературы Гёте, Шиллер. И западники, и славянофилы, шеллингианцы из сходных родников питались, да и марксизм к нам пришел из Германии. Однако этот дранг нах Остен, горизонтальное стремление на восток, эрос к жизненному пространству, Lebensraum, уравновешенный в Германии, глубоко вкорененной вертикалью хаоса дома. Космос германства составлен из огромного разнообразия больших и малых микрокосмосов государства, культуры, традиций. Австрия, Бавария, Саксония, Пруссия, Померания, Швабия, Тюрингия, Рур, Рейнланд. У всех у них лица не общие, выражения. И цветущий период германской культуры — это XVIII век, когда страна была раздроблена на десятки и сотни королевств и герцогств. Их культурное разнообразие напоминает и об эллинских городах-государствах, и об Италии в эпоху Возрождения, когда Тоскана, Ломбардия, Феррара, Неаполь, Венеция, Рим, Генуя, Болонья все были седалищами и очагами уникального творчества. Объединение Германии, осуществленное Бисмарком во второй половине XIX века, не содействовало расцвету культуры. Германия становилась великой силой, но мудра пословица: сила есть, ума не надо. И история Германии в XX веке подтверждает ее, как и история России в советскую эпоху. Между прочим, германцы в войнах чаще всего прибегали к тактике прорыва, осуществляя его через воинский строй клин или свинья, как тевтонские псы-рыцари на Чудском озере, что есть фаллический образ и акт проткнутия. А русские побеждали тактикой котел-мешок, заманивая в засаду, тактикой охвата и флангового удара, что есть вагинальная работа, которая, естественно, для матери России, которая использует свои огромные пространства, чтобы рассеять и поглотить агрессора. Германский национальный флаг состоит из трех горизонтальных полос этажей дома, причем верхняя черная – означает стихию земли, средняя красная означает кровь человека, который посредник между землей и небом, а нижняя золотая — солнце, огонь. Парадоксальный, противоестественный порядок. Вся гамма цветов соответствует огне земле. Обогненная земля — это индустрия. Сырье земли пропускается в труде через огонь и обретает форму. Результирующий же цвет из комбинации черно-красное-золотое — это цвет коричневый, что есть цвет обожженного кирпича. Недаром и уголь в Германии бурый. И именно коричнево-рубашечники такой цвет одежды избрали тут рьяные националисты в XX веке. Сюда же и юмор германский. Он заднепроходен, в отличие от французского, что обыгрывает передок человека, мужчины и женщины. Насчет газов и фекалий полно и в анекдотах, да и в «Симплициссимусе» Гриммельсгаузена, бурлескном романе эпохи барокко. Это приводит к предположению о садиско-анальном комплексе в зоне тутошного подсознательного. Чтобы проверить свои и выверить идеи и положения, я обратился к некоторым классическим хрестоматийным для Германии текстам. Во-первых, знаменитый гимн Лютера «Ein Festeburg ist unser Gott» — «Наш Бог есть крепкий город». Само это фундаментальное уравнение Бога с германским бургом, городом-крепостью, дышит моделью хаоса. Бог есть дом домов, он — стены нашей жизни. И мы, человек, есть иннере, внутреннее, душа внутри этого дома. И город строится, принцип ургии. Но проследим и последуем за развитием мысли Лютера. Наш Бог есть крепкий город, хорошая защита и оружие. Он высвобождает нас от всякой нужды. Нот. Ото всякого нет ни бытия, ни что, которое бы нас теперь не поразило. Сразу воинственный акцент. Настроение на борьбу и войну в бытии. Душа германца ориентирована на сопромат, сопротивление материи бытия. Осиливать нечто. Она взыскует врага, и если бы его не было, германская психея бы его выдумала, как бога французская душа Вольтера. Древний злой враг всерьез ныне мнит. Великая сила и много хитрости — это его ужасающее вооружение, и что на земле нет ему подобного. Вон он явился. Возлюбленный враг, главный персонаж германского мира, родной и интимный. Начав с утвердительной дефиниции, что есть Бог, следующим шагом мысль делает модуляцию в противоположность, в негативную идею врага Бога. Подобно тому, как в экспозиции главной партии в сонатной форме соскальзывают из консонанса в диссонанс. И начинается разработка образа этого персонажа. Ему посвящен главный мотив Лютерова гимна. Так что мощь Бога утверждается не прямо через любовь и восторг перед ним, как это в псалмах Давида, но через воспевание мощи и силы того врага, которого Бог сокрушит в силах. То есть через отрицание — отрицание. Такой путь глубоко врожден в германскую ментальность. Пространство бытия поделено. Город, где Бог и мы, и поле, где полно бесов, которые грозят нас поглотить, и там князь мира сего. И тем не менее словечко «ein Wörtlein», как нежно именует Лютер слово Божие, способно поразить столь мощного врага. В Лютеровом гимне мощная воля и усилие духа. Недаром Энгельс назвал его «Марсельезой реформации». Кстати, национальные гимны Германии в последующие времена «Wacht am Rhein», «Wacht на Рейне» или «Стража на Рейне», и «Deutschland, Deutschland über alles», «Германия, Германия превыше всего», излучают архетипы, опять же, крепости, города, воинственности, а также высоты, усилия, стремления ввысь. Эта позиция априорной ограды от наружного мира видится мне и в той закрытой слоговости германских слов, о которой говорилось выше, гласный, звук души и чистого духа, «я», обронен согласными «бург», «гот», «вельт», «фюрст», «ворт», «данк», «нот», если вспоминать главные слова персонажа этого гимна. Хорошее представление о разности национальных космосов может дать сопоставление стихотворения Гёте «Ночная песня странника» с его возможным предшественником — элегии эллинского поэта VI века до нашей эры Алкмана. Спят в покое вершины гор и ущелья, утесы и пропасти, листья и все создания, питаемые темной землей, звери лесные, пчелы, и в недрах у дна морское чудище, спит и птиц быстрокрылое племя. Перевод Вересаева. А вот как у Гёте. Über allen Гипфельн иструх, ин аллен випфельн спюрс ду, каум айнен хаух, де фогелайн швайген им вальде, варте нур балде рухес ду аух. Это стихотворение известно в переводе Лермонтова «Горные вершины», но оно вольный, а мне важна буквальность образов, и потому переведу сам. Поверх всех вершин гор — покой, во всех верхушках деревьев. Чуешь ты, едва одно дуновение, птички молчат в лесу. Подожди только, скоро отдохнешь ты тоже. Литературовед Горнфельд, обративший внимание на эту перекличку между Гёте и Алкманом, замечает, что прибавил Гёте к стихотворению древнегреческого поэта немногое. И все. Последний стих «Подожди немного, отдохнешь и ты». то есть я, человеческое, субъективность, отнесение природы ко внутреннему миру души. Но для нашей цели важны природные реалии и их разность. Космос Эллена Алкмана — камни и животные. Фигурные формы гор, вершины, пропасти, утесы, ущелья детально фиксирует это глаз как важное. Так же и три мира — земля, небо и море, как и три их божества, соответственно, заведующих — Аид, Зевс и Посейдон, существенные. И живые существа — звери, пчелы, птицы, морское чудище у дна. Для мира ощущения же Гёте космос леса с взглядом, устремленным ввысь, вершины гор и верхушки деревьев, там птицы и дыхание, дух. Вот что вокруг. Вас ум, варум, каков раум вокруг хаоса моей, твоей души. И это ему, слово бытия, что льется внутрь, в его «я». А вот Лермонтов переводит ощущение Гёте не только на другой язык, но и на русский космос. Во-первых, краткие стихи, как выдохи, и слова рубленные, заменены протяжными и как бы увлажнены. Да, воздух тут отсырен слегка, мгла опущен, притянут к земле, стал сероземен, а стих более певуч и плавен. Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты. Космос выполаживается от вершин к низу. Долины не ущелья, дорога, да и листы плоски, не иглы и не макушки. Дорога вносит русский мотив. Путь-дорога, странник, поворачивается ввысь, вдаль, в это измерение бытия. Эх, дороги, пыль да туман, мгла. Так бы подытожил. У Гёте дух огненный, гайст ищет успокоение. У Лермонтова душа болящая, бессонная, завидуют сну природы. Я б хотел забыться и заснуть. Вспомним еще и бессонницу Тютчева, и когда для смертного умолкнет шумный день Пушкина. Если в германстве душа водяная, зеле, более увесиста и самогармонична, то на Руси она более воздушна, ближе к стихии воздуха и света, летуче, непрекаянно. В себе свет имеет русский дух, светер, свет плюс ветер. И потому и в ночи видят, как белые ночи, зрящие бельма северного космоса. И еще. Все. Два раза. Alle. Генерализация. Обобщение у Гёте. Über allen Gipfeln, как Deutschland über alles. Философическая склонность логоса парить поверх частного случая, человека и ситуации. Баллада Гёте «Лесной царь» имеет сюжетом как бы кантову антиномию двух оптик, которые непереходимы и неисповедимы друг другом. Бурной ночью всадник мчится лесом, сжимая в руках сына. Сын видит лесного царя, слышит его речи, зовы, видит его чертоги, луга, хороводы дочерей и говорит об этом отцу, о событиях в своем внутреннем мире, в видениях души. Отец же видит другое своим материалистическим мировосприятием фактов и явлений. «Дитя, что ко мне ты так робко прильнул? Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул. Он в темной короне, с густой бородой. О нет, то белеет туман над водой. Родимый, лесной царь со мной говорит. Он золото, перлы и радость сулит. О нет, мой младенец, ослышался ты, то ветер, проснувшись, колыхнул листы». Вот два мира — ноуменов и феноменов. И вместе им не сойтись. Сходятся они лишь в смерти, по трагическому психологосу германства, где еще прописан и Вагнер с Тристаном и Изольдой, и другие. Ездок погоняет, ездок доскакал, в руках его мертвый младенец лежал. «Erreich den Hof mit mich und not, in seinen Armen das Kind war tot». Опять нот, нет, нужда. И рифма при нем тот. И тут драма. Между наружным космосом и психеей, внутренней жизнью души, которую мучится разрешить и согласовать германский логос на протяжении всей истории немецкой культуры. За душу младенца борются два отца, физический и метафизический, и последний соблазном и насилием берет верх. «Дитя, я пленился твоей красотой, неволей или волей, а будешь ты мой?» Рустамов комплекс. Отец убивает сына, старое сильнее молодого, что типично для Азии и России, проступает и в Германии, и тем снова сродство по евразийской сущности между Германией и Россией обнаруживается. Тоже и в «Кольце Нибелунга» Вагнера. Гибнет юный герой Зигфрид, а старый, вот он, жив, и ему еще оплакивать свою дочь Брунгильду, валькирию. И в «Фаусте» Гёте гибнет Эфрион, сын Фауста и прекрасной Елены. В этом персонаже толкователь усматривает образ Байрона, погибшего в 36 лет. А Фауст продолжает свой путь, одержимый стремлением к прекрасному мгновению, которое бы ему захотелось остановить и продлить, и так выйти из рабства у времени, в силках которого барахтается германство, еще пуще, нежели в тенетах пространства.